«Вот что значит быть добрым малым», — проворчал однажды кит. «Побольше бы таких!» — со слезами на глазах воскликнул О'Хара, пылко пожимая руку кита. «Ты мой спаситель, кит! Только благодаря тебе я не прогорел. Еще немного, милый друг, и все наладится!» «Не верю», — уныло проговорил кит. «Мне ясна моя судьба. Я обречен торчать здесь вечно». Через некоторое время кит придумал выход. Выбрав удобный момент, он в присутствии О'Хара потерял сознание и повалился в первое попавшееся кресло. Немного погодя, он тяжко рухнул всем телом на письменный стол и судорожным движением рук опрокинул горшочек с клейстером. «Поздно лег вчера», — осведомился О'Хара. Кит старательно протер глаза и, прежде чем ответить, долго с недоумением оглядывался по сторонам. «О нет, не в том дело. Глаза! Они словно выскакивают из головы». С тех пор кит каждый день натыкался на стены и опрокидывал редакционную мебель. Но сердце О'Хара не смягчилось. «Вот что, кит, — сказал он однажды, — тебе необходимо показаться глазному врачу. Пойди к Хаздеплу, шикарный доктор. Платить тебе не придется, мы напечатаем его объявление. Я с ним сам поговорю». О'Хара сдержал слово, и киту волей-неволей пришлось отправиться к врачу. После длительного осмотра врач вынес такой приговор. «Совершенно здоровые глаза, исключительное зрение, замечательное. Таких глаз одна пара на миллион людей». «Не говорите этого, О'Хара, — взмолился кит, — и пропишите мне, пожалуйста, темные очки». Единственным результатом этой проделки было то, что О'Хара все время выражал киту свое сочувствие и тот же час свосторженно заговаривал о прекрасном будущем, которое ждет их, когда волна прочно станет на ноги. К счастью, у кита были средства. Сравнительно скромные, они все-таки давали ему возможность состоять членом нескольких клубов и снимать мастерскую в латинском квартале. С тех пор, как он сделался помощником редактора «Волны», его личные расходы значительно сократились. У него не было времени тратить деньги. Мастерскую он забросил и больше не угощал местную богему своими знаменитыми ужинами, состряпанными на жаровне. И все-таки у него вечно не было наличных денег. Незадачливая волна дочисто опустошала не только его мозг, но и карманы. Иллюстраторы время от времени отказывались иллюстрировать, наборщики время от времени отказывались набирать, мальчишка-рассыльный время от времени требовал расчет. Взглянет в такую минуту О'Хара на кита, и кит заплатит все. Когда пароход «Эксельсиор», прибывший из Аляски, всполошил всю страну известием о клондайкской золотой лихорадке, кит осмелился сделать О'Хара следующее легкомысленное предложение. «Послушай, О'Хара, — сказал он, — золотая лихорадка будет расти. Повторятся дни 49-го года. Отпусти меня в Клондайк, корреспондентом от «Волны». Я поеду на свой счет». О'Хара покачал головой. «Мне без тебя не обойтись в редакции, кит. Серия рассказов еще не закончена. Да, кроме того, я только что беседовал с Джексоном. Завтра он уезжает в Клондайк и согласился еженедельно присылать нам письма и снимки. Без этого я не отпустил бы его».